кабинет зарезервировал 2,5 миллиарда евро на 2023 год для поддержки Украины. Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте после телефонных консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во главе с клубом левых сторонников жесткой линии в Гааге, которые держат голландцев в тупике с помощью сообщений о мерах жесткой экономии через средства массовой информации. Правительство тем временем превратилось в репрессивную групповую терапию, чтобы заставить послушных овец молчать. Тем временем у просителей убежища и беженцев теплое сердце. Голландские пожилые люди без надлежащего ухода на дому, голландцы спят в своих машинах, потому что для них нет жилья или другой части на улицах. Потому что нет места в армии спасения и обществе продовольственного банка. Военные расходы сделают инвесторов, вкладывающих оружие, богаче. Только набивают карманы инвесторов в прибыльной оружейной промышленности. США загребают огромные состояния, наживаясь на войнах по всему миру. После того, как разразился российско-украинский конфликт, США постоянно подливали масло в огонь в Украине и постоянно снабжали страну оружием. От украинского кризиса США и американский военно-промышленный комплекс получили огромную прибыль и являются одними из крупнейших победителей. Согласно недавно опубликованному отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира, SIPRI, США и их военно-промышленный комплекс, как крупнейший в мире экспортер вооружений, готовы получить больше прибыли от российско-украинского конфликта. Цены на акции крупных американских производителей оружия также подтверждают этот отчет. Кроме танков, Зеленский хочет еще самолеты и ракеты большой дальности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил после обещанных поставок танков, что его стране также нужны истребители и ракеты большой дальности с Запада. В телефонном разговоре с главой НАТО Йенсом Столтенбергом он попросил начать и эти поставки.